Дорогие друзья, это лекция, первая из лекций о Александре II, царе-освободителе, освободителе крестьян, освободителе Балкан, но это все в будущем. Каким был этот царь в своей жизни, какое он получил воспитание, образование, в каком контексте сформировалась его личность? Именно этому посвящена сегодняшняя лекция. И почему он, горячий сторонник системы своего отца, императора Николая I, почему он абсолютно изменил эту систему, пошел на действительно фундаментальные великие реформы? В чем тут дело? Доброта души или железная необходимость государственного самосохранения? Вот об этом мы поговорим в сегодняшней лекции. Дорогие друзья, сегодня мы начинаем эпоху Александра II. Эпоху, которая вошла в историю России под названием эпохи великих реформ. И, разумеется, первую лекцию мы должны посвятить самому абсолютному монарху, который осуществил эти реформы, и рассказать о том, каким он был и почему после смерти его отца, императора Николая Павловича, в России произошли действительно фундаментальные системные реформы, подобных которым никогда не было ни до того, ни после. Александр I хотел этих системных реформ, но, как вы уже прекрасно знаете, так и не сумел их осуществить. Николай I и не сумел, да и не хотел. И боялся. Александр II осуществил эти реформы. Что же это был за человек? Ну, во-первых, следует сказать, что он взошел на престол в тот момент, когда его отец потерпел полное фиаско, вот полную неудачу, тотальную неудачу, которая вскрылась неудачами Крымской войны. Александр Корнилов в своей истории XIX века пишет, что касается Николая Павловича, то можно сказать, что он умер как раз вовремя, потому что если бы после Севастопольской кампании ему пришлось еще царствовать, то ему пришлось бы отказаться прежде всего от своей 30-летней системы управления. А отказаться от нее для него было все равно, что отказаться от самого себя. В этом отношении смерть являлась для него благом. Это осознавали даже близкие к нему люди. И действительно, по всей видимости, даже его вдова, его супруга, императрица Александра Федоровна, понимала, что ее муж ушел вовремя. Кроме того, он оставил наследника в вполне взрослом возрасте, не мальчиком, не юношей, как Александра I, да и, в общем, во многом даже Николая Павловича. Александру Николаевичу было 37 лет. Рассвет сил, рассвет умственных сил. Я бы сказал, время акме. Наследнику на смертном одре, как вы помните, Николай Павлович сказал: «Сдаю тебе команду не в добром порядке». Он был глубоко удручен поражениями военными, которые следовали одно за другим. Кто же этот был человек, который получил в 37 лет гигантскую страну от Польши до Камчатки, даже до Аляски еще, не в добром порядке? Александр Николаевич был старшим сыном великого князя Николая Павловича и Фредерики Шарлотты Луизы Вильгельмины Прусской, дочери короля Вильгельма III, прусского короля, и королевы Луизы, принцессы Мекленбург-Стрелецкой. Он родился 17-го, по новому стилю 29 апреля 1818 года в Николаевском дворце Московского Кремля в 11 часов утра. Это был за долгое время первый русский будущий монарх, который родился в Москве. Его сразу почитали как будущего монарха, так как он был старшим в своем поколении великим князем. У Александра I детей мужского пола не было, у Константина Павловича не было, и сын старший следующего брата, Николая Павловича, естественно, должен был когда-нибудь занять престол, если вдруг у Александра бы не появились, у Константина не появились бы сыновья. Но к тому времени уже в это мало кто верил. Именно в 18 году, именно после того, как родился Александр Николаевич, Александр I поговорил с своим братом Николаем Павловичем о том, что ему придется когда-нибудь занять престол. И причина этого разговора была в том, как раз, что у него есть наследник. И тогда будет естественное наследование от отца к сыну. Поэтому и Александра Федоровна, та самая принцесса Фредерика Шарлотта Луиза Вильгельмина, ставшая русской великой княгини Александры Федоровны, жена Николая Павловича, записала в свой дневник: это маленькое существо призвано стать императором. Через 10 дней после рождения Александра назначили шефом лейб-гвардии гусарского полка. В 7 лет он был произведен в чин корнета к этому полку, в 9 лет стал атаманом казачьих войск. Вскоре после рождения Александра Николаевича Василий Андреевич Жуковский посвятил длинную, может быть, я, конечно, не прав, но мне кажется, вымученную оду на рождение будущего царя. Посвятил ее, естественно, Александру Федоровне, матери. Долго говорит о ее святой муке рождения, долго говорит о граде Москве, о Пожарском, о даже Дмитрии Донском, в общем, все вспомнил, что только мог. Но очень важно, что в духе Александрова царствования, шел же 18-й год, как раз время Конституции, время, максимальное, может быть, время обсуждения перспективы свободных учреждений в России, он часть оды посвящает именно этому. «Лета пройдут, подвижник молодой, откинувший младенчество забавы, он полетит в путь опыта и славы, да встретит он обильный честью век, да славного участник славный будет, и да на череде высокой не забудет святейшего и званий человек. Жить для веков в величии народном, для блага всех свое позабывать, лишь в голосе Отечества свободном с смирением дела свои читать, вот правило царей великих внуку». Понятно, что и царь великий – это Александр I, который своему племяннику, ну, поскольку это сын младшего брата, то внуку, так было принято на Руси, он завещает то, что самому царю Александру было близко, от свободный голос Отечества. «Со смирением дела свои читать в оценке людей, а не хвалебных придворных базописцев. Для блага всех свое позабывать, жить не для себя, не для своих дворцов, не для своих наслаждений, а для блага всех. Жить в величии народном, не свое величие, а народное. И, конечно, самое главное, что очень часто упоминают биографы, это что он на своей череде высокой не забудет святейшего из званий человек. Человек, не царь, не князь, сам любой человек свят, глубокое богословское и близкое, конечно, Александру в 18 году уже идея, Александру Первому я имею в виду, того, что образ Божий в человеке делает человека святым, божественным существом, ради свободы которого и стоит жить царю. Характерно, что Николай Павлович, которому Василий Андреевич Жуковский был близок, и особенно он был близок к Александре Федоровне, он в 26-м году получает Жуковскому воспитание, наставничество 8-летнего своего старшего сына. Он делает его главным наставником в процессе образования и постижения комплекса наук. И также он его учил русскому языку. Важно подчеркнуть, что тогда же Жуковский составил и представил Александре Федоровне свой план обучения мальчика. В этом плане он пишет, должен ли быть только воином, ну, наследник, естественно, должен ли быть только воином, действовать единственно в сжатом горизонте генерала. Когда же будут у нас законодатели? Страсть к военному ремеслу стеснит его душу. Он привыкнет видеть в народе только полк, в отечестве казарму. Обратите внимание, это написано уже после восстания декабристов. То есть Жуковский продолжает вот этот гуманный подход, что человек должен быть свободен, что отечество не должно быть казармой, народ не должен быть полком. Он мечтал, как рассказывают друзья, в своем воспитаннике видеть Генриха IV на русском троне. Я напомню, что Генрих IV Наварский, который жил во второй половине XVI и в начале XVII века, при всех оговорках, которые, конечно, неизбежны, в это страшное время, в это время религиозных войн жесточайших, он прославился тем, что он, во-первых, дал французскому народу Нантский эдикт, то есть признал веротерпимость в то время, когда веротерпимость еще не, такое понятие не существовало, чья власть, того и вера, говорили. Потом Людовик XIV от этого Нантского эдикта отказался. Но тогда это была неслыханная свобода. Право подданных верить так, как считает, как велит их сердце. Хотя сам он перешел из кальвинизма в католицизм, и его, именно ему приписывают слова, что трон стоит обедни, то есть можно ради того, чтобы получить трон, пожертвовать протестантской, кальвинистским богослужением, кальвинистской традиции перейти в католицизм. И второе, что он сделал, это он всю жизнь посвятил, как король, созданию Лиги христианских государей Европы. Он один из тех людей, которые пытались создать единую Европу. Вот он один из тех, чья мечта осуществилась после Второй мировой войны. Генрих IV. И, наконец, он был убит религиозным католическим фанатиком Франсуа Равальяком, который как раз хотел, чтобы этот Нантский эдикт перестал существовать и чтобы кальвинистов обращали силой в католицизм. И в этом, надо сказать, в этой мечте было, как и в этих стихах, по отношению к младенцу или маленькому мальчику, как ни странно, было очень много пророческого, потому что действительно в принципе терпимости, во многом свободный суд, все это было введено в практику Александрова царствования. Ну, с Лигой христианских государей не особо получилось, но в этом тоже Александр совсем не противился и стремился даже к этому. Но самое главное – это печальный итог. Так же, как Генрих IV, Александр II пал жертвой цареубийства. Но Николай Павлович полагал, что его сын должен быть военным в душе, без чего он будет потерян, как он говорил, в нашем веке. Он считал, что в основном гражданский, культурный, обходительный царь не сможет управлять Россией, не сможет защищать Россию от внешних врагов, а Николай Павлович все более и более страдал паранойей, известной нам, к сожалению, и сегодня, паранойей того, что Россия окружена врагами, и все хотят у нее отхватить кусок, и надо всем выбивать зубы. И, в общем, постепенно это болезненное чувство, которое, видимо, просто вот как-то в воздухе витает русском, оно поражало и Николая Павловича, и поэтому он говорил, что сын должен быть военным. Конечно, он имел в виду и своего старшего брата Александра, освободителя Европы, да и Наполеона, великого полководца. Возможно, если он пережил бы 55-й год, он, Николай Павлович, думал бы уже несколько иначе, но он не пережил 55-й год. И результатом этого было то, что поручил хорошему такому человеку, полковнику Карлу Карловичу Мердеру, лифлянскому могилевскому дворянину воспитывать Александра Павловича, Александра Николаевича как военного и обучать его военному делу. Это был, кстати, хороший выбор. Жуковский писал о Мердере: отменно здорового ума, редкое добродушие, живая чувствительность, соединенная с холодной твердостью воли и неизменным спокойствием души. Таковы были отличительные черты его характера. С сими свойствами, дарованными природой, соединял он ясные правила, извлеченные им из опыта жизни, правила, от коих ничто никогда не могло отклонить его в поступках. Но, к сожалению, в 1934 году, 10 лет проучив наследника, Карл Карлович Мердер умирает. И это очень скорбит об этом Александр Николаевич, мальчик. Он говорит: «Бесценный мой второй отец, я даже не знал, что ты лютеранин, только когда тебя похоронили на лютеранском кладбище, я узнал, что ты лютеранин, я думал, что ты просто христианин». Мердер оставил записки о воспитании Александра Николаевича, и они изданы в русской старине в 1885-86 годах. Сергей Германович Пушкарев называет Мердера человеком гуманным и культурным. Так что и военное дело преподавалось не Ламсдорфом, как Николаю Павловичу, а преподавалось культурным и благородным, возвышенным человеком, глубокой религиозности. А вот после смерти Мердера Николай Павлович поручает воспитание своего сына генерал-лейтенанту Петру Петровичу Ушакову, уже старому человеку, он 1759 года рождения, который был воспитателем еще самого Николая и Михаила. И он как говорит Модест Кольф, он был человеком добрым, скромным, тихим, но по качеству ума совершенно отрицательный. Ну, то есть глупый, просто глупый человек. Такова была, собственно, вот эта военная сторона дела. И мальчик ее воспринял, и он увлечен был. Ну, слушай, какой мальчик не увлечен военным делом? С горя наши дети и внуки играют в солдатики, но когда можно играть в настоящие полки, понять настоящие маневры, можно грацевать на лошади, можно надевать военную форму, кто от этого откажется? В 10 лет Александр Николаевич грацевал мастерски перед своим дедом, прусским королем. В 18 лет он был произведен в генерал-майоры и на всю жизнь сохранил любовь к военному делу, парадам, смотрам, разводам караулов, учениям и маневрам. Впрочем, военный министр уже Александровского царствования, замечательный реформатор Дмитрий Алексеевич Милютинц, оставивший нам интересный дневник и интересные воспоминания, племянник, кстати, Павла Дмитриевича Киселева, сын его сестры Елизаветы, он 20 лет был военным министром, с 1861 по 1881. Он пишет, что Александра Николаевича все равно, в отличие от Николая Павловича, отличала благодушие и кротость. Он плакал, узнавая о военных потерях, особенно о смерти ему лично известных офицеров. В 1934-1938 годах еще одним воспитателем Александра Николаевича был генерал инфантерии Христоф Генрих фон Ливен, муж сестры Даши или Доротеи Александра Бенкендорфа, который до этого был послом в Лондоне. Тоже образованный, совсем не солдафон, но человек военный. Чтобы как-то компенсировать эту военную, хотя очень хорошую составляющую в целом, генерал Ливен умер в 1938 году. Все-таки 20 лет. Мальчику было уже 20 лет. Чтобы компенсировать эту военную составляющую, Жуковский и Николай Павлович отбирали лучших священников, как преподавателей закона Божьего. Вот то время, когда отец Андрей Самборский преподавал, вообще сам человек, может быть, и верующий, но такой восторженный пиетист, не более того, преподавал основы религии Александру Первому будущему и его брату Константину, эти времена прошли. Появились замечательные русские богословы. И первым преподавателем закона Божьего с 1826 года, то есть с 8 лет, был назначен к Александру Николаевичу протоиерей Герасим Петрович Павский. Те, кто уже слушали мои лекции, те знают, что это не просто священник, а это переводчик Пятикнижия с еврейского масоретского текста на русский язык. Это создатель, один из создателей русской Библии. Помните, это тот самый отец Герасим Павский, перевод которого дважды был сожжен. Один раз в 25-м году, другой раз уже в 40-е годы. Его Перу принадлежат такие исследования, как библейские древности для разумения священного писания, лекции, читанные наследнику цесаревичу Александру Николаевичу в 30-34 годах. Предисловие Барсова, это было издано в 84 году, как приложение к журналу «Семейные вечера». Он же издал в 90... То есть, вернее, после его смерти уже издали «Уроки по закону Божьему наследника царевича Александра Николаевича» в 97 году они были изданы. Ну и беседа законоучителя с его императорским высочеством, государем-царевичем, в день его рождения при вступлении в совершенные лета. Это было издано еще при жизни отца Герасима Павского в 1938 году, маленькая брошюрка. То есть это был образованнейший человек, культурнейший человек, богослов, но его отличало охарактерное для Александра. Да, он был, естественно, из простой поповской семьи, никакой не дворянин, и его фамилия – это фамилия того, это название того, той деревни, того погоста, где служил его отец, Павский погост. И как и многих, он, кстати, был одним из самых, как вы помните, активных деятелей библейского общества, очень сознательный, глубокий христианин. Его отличала особенность всего Александровского царствования, духовности Александровской, это такая открытость иному, приязнь других конфессий, других деноминаций, даже других религий. Во всем он усматривал промысел Божий. И это вызывало ненависть митрополита Серафима Глаголевского и серьезные замечания митрополита Филарета Дроздова. По их упорным просьбам в 1835 году отец Герасим был уволен от должности преподавателя закона Божьего, но это ему не помешало благополучно работать дальше, а в 1956 году он стал даже академиком Санкт-Петербургской академии наук. То есть мы не можем сказать, что Александр Николаевич имел плохое богословское образование. Но вот следующий преподаватель закона Божьего, протоиерей Василий Борисович Бажанов, это вообще замечательная личность. Он, конечно, был тоже сторонником русской Библии, пусть менее откровенным, менее таким пылким, но очень последовательным христианином нового направления. Он с 1948 года, когда умирает предшествующий духовник Николая I, становится его духовником. Становится духовником при этом и Александра II, и Александра III. Александр II просит, чтобы он был духовником своего его сына Александра III и умершего Николая Александровича, старшего сына Александра II. Отец Василий Бажанов умер в 1883 году, он был возведен в дворянство, он был настолько знаменит своими лекциями, которые читал в Санкт-Петербургском университете и в Первой Петербургской гимназии по закону Божьему, что их залы были переполнены, приходила масса вольных слушателей. Он был один из тех людей, кто в мрачное время возвращал любовь к Священному Писанию и вообще к вере христианской. И надо сказать, что не раз в середине 30-х годов его лекции посещал и император Николай I, ну, полуинкогнито, в университете и в Первой Петербургской гимназии. Его перу принадлежит тоже очень много научных и таких проповеднических работ. Они изданы, там, «Поучительные слова и речи об обязанностях христианина», «Воин-христианин», он потом стал протопресвитером армии и флота, «О вере и жизни христианской, о смерти праведного и грешного», «Примеры благочестия и жизни святых». Уже он умер, а его книги продолжали издаваться все новые и новые, и в 1883 году в историческом вестнике вышла его автобиография в 12-м томе. Но для нас с вами особенно интересна его маленькая брошюра, изданная в 1958 году, безусловно, по разрешению Александра II, тогда уже императора, «Обязанности государя». Вот эта маленькая брошюрка, она нам важна, чтобы понять, как учили нравственно русского царя. Во-первых, он начинает с того: «Все подданные братья государя». Знаете, мы привыкли к тому, что священник всех называет братья и сестры. Мы немножко не рефлексируем, но, в общем, мы знаем, что Господь называет всех братьями и сестрами и учит, что надо молиться Богу, Отец наш. Но мы не привыкли, что все подданные, крепостные крестьяне, ремесленники, каторжане, да и купцы, и дворяне, все они братья государю. Это совершенно другая установка. Она библейская. Так говорит Самуил Саулу, что все вот израильтяне твои братья, ты должен так ими править. И это вновь сказано. Я позволю себе процитировать несколько кусочков из этого поучения. Они ведь написаны не случайно. «Издавая законы и требуя от своих подданных беспрекословного повиновения им, государь сам должен служить для них примером уважения к законам и, пользуясь неограниченной властью, никак не должен позволять себе произвольных действий и несправедливости в отношении к своим подданным, ибо ничто столько не раздражает народ и не охлаждает его любви и преданности к престолу, как произвол и несправедливость в государе, от которого все ожидают защиты и покровительства против несправедливости. Правосудие и милость составляют самую крепкую опору и утверждение престола царского. При употреблении своей власти государь не должен иметь никакой другой цели, кроме блага своих подданных, не отделять своих выгод от выгод их, тем более противополагать им, и потому для суетного величия или громкого титула не должен обременять народ свой тяжкими налогами, не предпринимать без крайней нужды войны, всегда разорительной для государства. Взирая на себя, как на орудие недремлющего провидения, в отношении к своему народу государь должен постоянно и неослабно бодрствовать и трудиться над созиданием его благоденствия и крайне остерегаться, как самого опасного врага для блага государства, наклонности к забавам и удовольствиям чувственным, и искать высшего удовольствия и радости в том блаженнейшем сознании, что жизнедеятельность его посвящена благу народа. Отец Василий приводит в пример Соломона, который увлекся роскошными дворцами, увлекся многочисленными женщинами и погубил свое царство, которое после Соломона, как известно, разделилось и, ну, в общем, стало очень слабым. И дальше замечает, когда наклонность к чувственным удовольствиям и роскоши, неудержанная вначале, овладела им, то есть Соломоном, тогда исчезла в нем мудрость, исчезло и благочестие, исчезла и народная любовь к нему. Мне кажется, что в последние годы жизни Александр Николаевич вспоминал эти слова своего учителя, тем более, что он был жив. Он был жив, и он самим своим фактом существования напоминал ему об этом. А, к сожалению, как мы сейчас увидим, жизнь Александра II в этом плане пошла по пути царя Соломона. Государь должен опасаться надмения и гордости. Он часто должен напоминать себе, что по природе он равен со всеми своими подданными, что многие из них, может быть, превосходят его душевными и телесными силами, что своим возвышением он обязан единственно благости Всевышнего, и что некогда предстанет предсудище его в равном бессилии со своими подданными, но с гораздо большей ответственностью. Это просто, я считаю, золотые слова, равное бессилие. Здесь ты царь, там ты такой же бессильный человек, умерший и представший на суд Божий. И никто тебя не будет прощать больше, чем твоих подданных. Напротив, твоя ответственность больше, и, соответственно, строгость к тебе будет намного больше, чем к твоим подданным, которые во многом, может быть, изменили к худшему свои нравы из-за твоих грехов. Ну и, наконец, заботясь о внутреннем благоустройстве своего государства, государь должен также ограждать и внешнюю безопасность его миролюбивыми сношениями с другими государствами, в случае же необходимости защищать его силой оружия. Но эта необходимость есть самая жестокая для сердца царя-христианина. То есть не воюй, не воюй без крайней необходимости. Строй свои отношения с внешним миром на принципах миролюбия. И тогда ты будешь любим другими странами. Не пугай их своими невероятными новыми технологиями, а протягивай им дружескую руку. Как вы видите, отец Василий Бажан, который прекрасно знал Европу, он же преподавал сестре Александра, Ольге Николаевне, которая была в Германии, была королевой и герцогиней одного из германских государств. Он преподавал, он был ее духовником, жил в Германии вместе с ней. Конечно, он прекрасно, он преподавал вообще английский и французский язык в Санкт-Петербургской духовной академии. Он был культурнейший человек, и он знал, что говорил. Что мир вокруг должен быть нам дружественным. Это зависит не от мира, это зависит от нас. Это во многом ответ Николаю Павловичу, который считал, как мы скоро увидим, что все ополчились против него. Удивительная вещь. Кондратий Федорович Рылеев, который в 23-м году посвятил оду тоже на тезоименитство Александра Николаевича. Маленького еще тогда, пятилетнего Александра Николаевича. Кондратий Федорович Рылеев, который через 3 года будет повешен на кронверке Петропавловской крепости. Послушай, что он писал. Кстати, его ода, по крайней мере, уж не хуже, а на мой вкус даже лучше оды Василия Андреевича Жуковского. «Военных подвигов година грозою шумной протекла. Твой век иная ждет судьбина. Иные ждут тебя дела. Затмится свод небес лазурных непроницаемую мглой. Настанет век борений бурных. Неправды с правдою святой. Уже воспрянул дух свободы против насильственных властей. Смотри в волнении народы. Смотри в движении сон царей. Быть может, отрок мой, корона тебе назначена Творцом. Люби народ, чти власть закона, учись заранее быть царем. Обратите внимание, он предсказывает вот эти революционные смуты, которые ждут Европу в середине 19 века. Он видит это. Твой долг благотворить народу. Его любви в делах искать, не блеск пустой и не породу, а дарование возвышать. Дай просвещенные уставы, свободу в мыслях и словах, науками очисти нравы и веру утверди в сердцах. Люби глаз истины свободный, для пользы собственной люби, и рабство дух неблагородный, неправосудие истреби. Будь благо подданных ревнитель, оно есть первый долг царей. Будь просвещение покровитель, оно надежный друг властей. Старайся дух постигнуть века, узнать потребность русских стран. Будь человек для человека, будь гражданин для сограждан, будь Антонином на престоле, в чертогах мудрость во двори. И ты себя прославишь более, чем все герои и цари. Конечно, он вспоминает здесь Марка Аврелия, Антонина, да, мудрого римского императора, философа на троне. Но подумайте, насколько созвучны и слова Рылеева, только более откровенные и более, я бы сказал, правические, и более подробные словам Жуковского. Вот это Александров век, когда идеи свободы, просвещения, гражданственности, человечности, но и национальности, конечно, сейчас украинцев и белорусов царапнут слова «узнать потребности русских стран», но в то время он подчеркивал, что это разные страны, что Малороссия, Белоруссия, Россия и разные, может, даже области России, там, казачьи, это разные страны, но это русские страны, надо знать их потребности. Так что мы видим, что с какими благословениями входил Александр Николаевич в свою царственность. Это такого не было до этого. Понимаете, никто не договорил такие слова, какие говорил отец Василий Бажанов, который говорил отец Герасим Павский, который говорил Жуковский, который говорил Карл Федорович Рылеев, которым учил даже Карл Мердер. Но не забудем, что учителем Александра Николаевича был и Михаил Михайлович Спиранский. Он преподавал ему законодательство. Он был с 12 октября 1935 года до 10 апреля 1937 года он преподавал ему юридические и политические науки. И говорят, что руководство к познанию законов, главное, собственно говоря, произведение Спиранского, это результат бесед о законах с наследником. Его преподавателем в области, а кто может быть лучшим законоведом, чем Спиранский в России? Его преподавателем в области географии и статистики был адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского университета Константин Иванович Арсеньев, о котором мы чуть-чуть упоминали в связи со смутой в Санкт-Петербургском университете в 21-м году в связи с Руничем. Как раз Арсеньев, ставший профессором университета в 19-м году, в 21-м был происками Рунича уволен, но Николай Павлович, сам Николай Павлович защитил молодого профессора, 89-го года рождения, 30 лет, да, 32 года, защитил молодого профессора и дал ему кафедру в главном инженерном и Михайловском артиллерийском училище. Его книга «История народов и республик Древней Греции» была посвящена Александру I и с благодарностью принята им. Вот время, да? Он преподавал наследнику в 28-37 годах. Он ходатайствовал за сосланного Герцена перед Жуковским и государем. И Герцен пишет, что он был несказанно хорош с ним и в дальнейшем. Он был членом коллегии Министерства внутренних дел, ведая статистикой, тайным советником. Он издал статистические очерки России, фактически он создал русскую статистику, научную статистику, и он преподавал географию и статистику Александру. И это был, конечно, либеральнейший человек. Ему финансы преподавал граф Георгий Людвигович, Георгий Людвиг Конкрин, министр финансов. Да, человек, которому можно говорить, что не во всем его экономическая деятельность была верна, но не забудем, что и министры финансов Иван Алексеевич Вышнеградский и Сергей Юльевич Витте считали себя его учениками. И хотя он боялся экономического развития России, боялся пролетариата, был противником железнодорожного строительства и развития промышленности, тем не менее, в целом его представление о финансах было, конечно, очень передовым. Дипломатию передавал барон, потом граф Эрнст Филипп фон Брунов. Вы помните о нем, я читал его записку уже, которую он как раз адресовал Александру, будущему Александру II, это наследнику царевичу. Дипломатию он знал прекрасно. Это был очень опытный дипломат, потом он был послом в Англии, послом во Франции. Математику преподавал Эдуард Альберт Коллинз, директор Петри Шули, школы при лютеранском приходе Санкт-Петербурга, академик. Он 10 лет преподавал математику царевичу. Лекции по естественной истории, ботанике, зоологии читал Карл Бернхард Триниус, ботаник, академик, доктор медицины из Германии, академик Российской академии наук. Химию и технологию преподавал Герман Генрих Гесс, родившийся в Женеве, но тоже ставший академиком Санкт-Петербургской академии наук, известный ученый и технолог в своей сфере. Также Александр Николаевич учился английскому, французскому, немецкому языкам, фехтованию, рисованию. То есть это было комплексное образование на лучшем уровне XIX века. Александр Николаевич получил блестящее образование, блестящее, глубокое и блестящее образование. В 1934 году, 22 апреля, он был приведен к присяге, подготовлен к этой присяге Спиранским. В 1937 году он предпринимает большое путешествие по Европейской России и Западной Сибири. Это первый русский император, который посетил Сибирь, который выехал за Урал. И там, в Тобольске, он встретился с декабристами и ходатайствовал за них перед отцом. В 1938 и 1939 году он совершил путешествие по Европе и для того, чтобы узнать Европу, но и для того, ну, конечно, не первое было его путешествие, но и для того, чтобы найти себе невесту. Так было принято. Мальчику было 20 лет, пора думать о женитьбе. Александр Николаевич был весьма впечатлителен и влюбчив. Посетив Англию, он даже увлекся королевой Викторией. Мы все привыкли видеть королеву Викторию такой респектабельной старушкой, но когда-то, поверьте, даже она была не старушкой. Она на год младше Александра Николаевича, она 19-го года рождения, и в 1939 году она еще была незамужней девицей, но уже была на престоле, но по правилам тогдашним жила в одном дворце со своей матерью, потому что незамужней девице нельзя было жить одной. Виктория очень этим тяготилась, надо сказать. Потом очень быстро, но у нее был мимолетный роман с Александром, а потом она очень быстро вышла замуж, познакомилась, влюбилась и вышла замуж за принца Альберта. И в 40-м году уже была сыграна свадьба Виктории и Альберта. Но одновременно практически после Лондона знакомится Александр Николаевич и с Максимилианой Вильгельминой Августой Софией Марией Гессенской и Прирейнской, дочерью Людвига II герцога Гессенского и Марии Вильгельмины, рожденной принцессы Баденской. В 1939 году, когда они познакомились, принцессе только 14 лет. Принцесса эта, ну, была милейшей девушкой, как все ее описывают, но у нее было плохое происхождение. В чем же дело? Дело в том, что герцог Людвиг II давно разошелся по факту со своей супругой. Они жили отдельно. И у Марии Вильгельмины был постоянный возлюбленный барон Август Сенарклен де Гранси. И как все были, знали в Европе, младшие дети и Мария, и ее брат Александр – это дети барона де Гранси. Но совсем не герцога. Но герцог их, ну, признал своими детьми специально, чтобы улучшить их судьбу. Однако все в Европе знали, что это не так. И поэтому когда Александр Николаевич заявил, что он хочет жениться на 14-летней принцессе, мать его, особенно мать Александра Федоровна, была крайне недовольна, прекрасно зная все сплетни немецких дворов. Надо сказать, что Александр Николаевич тогда уже проявил характерную для него чисто такую мужскую черту. Он любил молоденьких. Он всю жизнь любил молоденьких женщин. Он не переносил женщин в зрелых годах. 14-летняя девочка – то самое. Но, кроме того, он говорит, что вокруг он познакомился с массой немецких принцесс. Ну, все они куклы, говорит, все они куклы, они манерные, ряженые куклы. С ними неинтересно. А над ним смеялись. Как вспоминает великая княгиня Ольга Николаевна, ну, сестра, естественно, Александра Николаевича, тоже дочь Николая Павловича, в ее воспоминаниях «Сон юности», воспоминания великой княжны Ольги Николаевны, они изданы у нас, очень хорошие, кстати, воспоминания. Она пишет: «Свита не переставала в путешествии дразнить его неудачными невестами. Один из свиты заметил: есть еще одна молодая принцесса в Дармштадте. Нет, благодарю, ответил Саша, с меня довольно, все они скучные и безвкусные». И все же он поехал туда. Старый герцог принял его со своими сыновьями и невестками. В глубине кортежа совершенно безучастно следовала девушка с длинными детскими локонами. Отец взял ее за руку, чтобы познакомить с Сашей. Она как раз ела вишни в тот момент, когда Саша обратился к ней. Ей пришлось сначала выплюнуть косточку в руку, чтобы ответить ему. Настолько мало она рассчитывала на то, что будет замечено. Уже первое слово, сказанное ему, заставила его насторожиться. Она не была бездушной куклой, как другие, не жеманилась и не хотела нравиться. Вместо 2 часов, которые были намечены, он пробыл 2 дня в доме ее отца. Александр, когда Александра Федоровна пишет, ты же знаешь ее происхождение, Александр пишет: «Милая мама, мне не до тайн, что мне до тайн принцессы Марии? Я люблю ее, и я скорее откажусь от трона, чем от нее. Я женюсь только на ней. Вот мое решение». Александра Федоровна была настолько смущена, что невероятная вещь для дома Романовых, отправилась в Дармштадт сама познакомиться с этой 14-летней девочкой. Странной девочкой, в которую влюбился ее сын 20-летний, даже 22-летний. И, надо сказать, была и очарована тоже. И она согласилась на брак. Ольга Николаевна продолжает: «Мари завоевала сердца всех тех русских, которые могли познакомиться с ней. Саша, то есть Александр II, с каждым днем привязывался к ней все больше, чувствуя, что ее выбор пал на Богом данную. Их взаимное доверие росло по мере того, как они узнавали друг друга. Папа, Николай I, всегда начинал свои письма к ней словами: «Благословенно твое имя, Мария». Ну, вспоминая, естественно, Благовещение, да, по Евангелию от Луки. Папа с радостью следил за проявлением силы этого молодого характера и восхищался способностью Марии владеть собой. Это, по его мнению, равновешивало недостаток энергии в Саше, что его постоянно заботило. Действительно, скажем прямо, и всю жизнь Саша, простите, Александр Николаевич, страдал некоторым отсутствием характера. Он не то чтобы тяготился престолом, но он хотел от престола прямо противоположного тому, что внушал ему отец Василий Бажанов. Он хотел радости, комфорта, богатства и домашнего уюта. Вот что он хотел. И потом я вам буду рассказывать, к чему это в конечном счете привело. Он не имел железного характера своего отца. Все прошло очень быстро с Марией. Она 17 декабря 1940 года приняла православие с именем Марии Александровны. Как умная немецкая девушка, воспитанная в лютеранской учености, выучила всю православную догматику и весь строй православной жизни – все православное благочестие так, как его никогда не знал Александр Николаевич, да и Николай Павлович. И всегда указывал на то, в чем Александр Николаевич в своей жизни не соответствовал православным принципам, что вызывало гнев ее мужа. 16-28 апреля 41-го года, она приняла имя на следующий день, ее, когда ее крестили, она приняла имя Мария Александровна. На следующий день произошло обручение, и 16-28 апреля 41-го года бракосочетание. «После свадьбы жизнь молодых складывается прекрасно», записала в дневник Александра Федоровна, мама Александра Николаевича. Мария Александровна, назовем ее теперь так, была действительно удивительным существом. Она тяготилась светской жизнью, не любила ее. Она всю жизнь прожила вдали от Дармштадта, в маленьком замке. Вот как бы ее прятали от мира, поскольку она незаконно рожденная. И она так и не полюбила свет, танцы, в отличие от Александры Федоровны, которая была большая любительница светской жизни. Мария Александровна в то же время была исключительно ответственным человеком. Ответственным к своему новому невероятному статусу. Понимаете, девочка, которая не мыслила себя даже дочерью какого-нибудь владетельного, не знаю, графа немецкого, понимала, что ее статус ей обещает... Если все-таки брак, хотя, может быть, и брак-то не было бы, то, по крайней мере, брак совершенно заурядный, с каким-нибудь подданным какого-нибудь монарха. Ну, конечно, аристократом, но тем не менее. Вот, она совершенно не верила в свою судьбу. И вдруг эта Золушка стала императрицей величайшей империи мира, хозяйкой Зимнего дворца, повелительницей 70 миллионов людей. И к этому она отнеслась как к долгу, как к божественному, она очень верующая девушка, к божественному такому промыслу. Она организовала в России Красный Крест. И система Красного Креста, созданная ей в России, она расцвела и на огромные пожертвования со всего мира, ну, в первую очередь на русские пожертвования, в России создавались госпитали, создавались богадельни, создавались детские приюты и многое-многое другое. Она создала фактически систему женского высшего, ну, среднего гимназического образования. По всей России стали создаваться, это было еще даже когда она была великой княгиней, цесаревной, а уж тем более, когда она стала императрицей, стали создаваться женские, ну, высшие курсы, которые потом получили статус гимназии. Она делала очень много. Она покровительствовала знаменитому ушинскому педагогу. Об этом, кстати, пишет Петр Кропоткин. В своих записках революционера князь Кропоткин не жалует царскую семью, но делает для Марии Александровны исключение. Из всей императорской фамилии, без сомнения, наиболее симпатичной была императрица Мария Александровна. Она отличалась искренностью. Теперь известно, что Мария Александровна принимала далеко не последнее участие в освобождении крестьян. Это правда. Больше знали о том деятельном участии, которое принимала Мария Александровна в учреждении женских гимназий. С самого начала, в 1859 году, они были поставлены очень хорошо, с широкой программой и в демократическом духе. Ее дружба с Ушинским, знаменитым педагогом, спасла этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени, то есть от ссылки. Милютин, министр военный, писал: «Она внушила мне чувство благоговейного почтения. Это была святая женщина в нравственном отношении и вместе с тем высокого ума и образования». Это он пишет как бы, ну, как эпитафию на ее смерть. Умерла Мария Александровна от туберкулеза в ночь со 2 на 3 июня 1880 года. Но, к сожалению, она умерла брошенная мужем, совершенно брошенная мужем. Александра очень рано стал ей изменять. Я не буду перечислять всех его романов, их было немало. Вот. Еще до того, как он вступил на престол, с 53-го, с 54-го годов, у Александра был долгий, до 62-го года, роман с Александрой Сергеевной Долгоруковой, которая потом, в 62-м году, вышла замуж за генерала Петра Павловича Альбединского. И дожила, кстати, до 1913 года. Но Долгорукова была 34-го года рождения. Естественно, она была на 15 лет младше Александра, Марии Александровны. А он же любил молоденьких. После того, как Александр Николаевич выдал замуж Александру, выдал замуж Александру Сергеевну за Альбединского, сменив несколько женщин, он остановился на Екатерине Михайловне Долгоруковой, которая была 47-го года рождения. То есть вы понимаете, что она была на 30 лет, да, на 28 лет младше жены. Она была совсем девочкой. Когда он с ней познакомился, ей было вообще 11 лет, но роман начался, когда ей было 15-16 лет. 66-го года она его возлюбленная. И все это на глазах у всего мира. И все это на глазах у свиты. И Екатерина Михайловна Долгорукова родила ему 4 детей. И он хочет Георгия, ее сына, сделать наследником престола. Когда умерла в начале июня Мария Александровна, Александр Николаевич в июле уже, не дождавшись даже конца годичного траура, дождавшись только 40-дневного минимального траура, официально обвенчался в царском селе с княгиней, с Екатериной Михайловной Долгоруковой, которая имела в том времени титул княгини Юрьевской. Ну, совершенно непонятный титул. Вот. Екатерина Долгорукова умерла в 22-м году в эмиграции. Так что и она жила со своими детьми под его комнатами в Зимнем дворце многие годы, в то время как в другой части Зимнего дворца жила брошенная императрица Мария. И из покоев Екатерины Долгоруковой в покое Александра Николаевича ходил лифт с этажа на этаж. Так что Мария Александровна, эта очаровательная, можно сказать, незаконно рожденная принцесса, она получила великолепную, но ужасную судьбу, трагическую судьбу. Но к этой трагической судьбе она, как, собственно говоря, и Александра Федоровна, ее дочь, супруга Николая Павловича, отнеслась очень мужественно. Она до последнего не показывала своих чувств, не устраивала никаких сцен, не выносила ничего. Она примирилась со своей участью, уйдя в благотворительность, молитву, добрые дела и в политику, потому что она помогала, а часто находилась в конфронтации с Александром Николаевичем по многим политическим вопросам. В частности, она, как ни странно, немка, была большой сторонницей возрождения славянства и освобождения славянских народов, а Александр Николаевич к этому относился очень скептически. Вот такие парадоксы. Но вернемся к политической составляющей. Николай Павлович вводит Александра Николаевича во все государственные институции. То есть Александр Николаевич успел узнать все еще при жизни своего отца. Он становится членом Синода. Он становится членом Государственного совета, членом комитета министров, финансового комитета. Во время Крымской войны он командует всеми войсками Петербурга. Он председательствует секретных комитета по крестьянскому делу 1946 и 1948 годов. Сергей Федорович Платонов, описывая вот этот опыт практической деятельности Александра Николаевича, еще при Николае Павловиче, говорит: по всей видимости, Александр Николаевич находился под сильнейшим влиянием отца. Отличаясь от отца характером, он уступал ему волей. Суровый и непреклонный ум Николая порабощал мягкую и доступную влиянием натуру его сына. И Александр, любя отца и восторгаясь им, усвоил его взгляды и готов был идти ему во след. В практической школе отца блекли и выцветали те заветы романтической гуманности, которые вкладывал в душу своего воспитанника кроткий Жуковский. Но врожденные добродушие и мягкость натуры, в свою очередь, не допустили Александра воспитать в себе ту каменную крепость духа, какой обладал его отец. Личность Александра II не отличается определенностью черт, и в разные моменты его жизни и деятельности производит неодинаковое впечатление. А Александр Корнилов добавляет: Александр оказался одним из убежденных почитателей системы Николая Павловича, несмотря на то, что до него, когда наследник, легче доходили сведения об отрицательных результатах этой системы, нежели до самого Николая. Он никогда не пытался стать по отношению к этой системе на критическую точку зрения. Напротив, по мере того, как Николай Павлович представлял ему более власти в разных государственных делах, он все более заявлял себя сторонником отцовской системы. Например, он во многом способствовал созданию, помните, Бутурлинского комитета «Цензура над цензурой». Он был очень недоволен деятельностью генерала Бибикова, Дмитрия Гавриловича Бибикова, который ввел инвентари в юго-западном крае и хотел их вести в северо-западном крае. Я напомню, что инвентари – это четкая роспись, что должны делать крепостные на помещика, и не более того. То есть нельзя было требовать от крепостных чего угодно. Это резкое ограничение власти помещика. Вот на в юго-западном крае Бибиков их вел, а в северо-западном не смог вести именно из-за сопротивления Александра Николаевича, тогда еще великого князя, когда, хотя отец Николай Павлович был готов на это, и даже 22 декабря 1852 года подписал проект реформы Бибикова в северо-западном крае, включавшем Белоруссию и Литву. И характерно, что Дмитрий Гаврилович Бибиков был первым уволен из старых министров. Он был уволен 30 августа 1855 года, после того, как императором стал Александр Николаевич. А уже в мае, то есть совсем, да, через 3 месяца, через 2,5 месяца после того, как воцарился Александр Николаевич, он приказал Бибикову забрать его проект инвентарей и новую разработку поручил дворянским комитетам. Все считали, что Бибиков пострадал из-за того, что он был на стороне крестьян, как говорили. Надо сказать, крепостники торжествовали, когда воцарился Александр Николаевич, а сторонники освобождение крестьян, как тот же Милютин, как тот же Киселев, они очень скорбели. Они знали настроение наследника. То есть высочайшее звание человек не было усвоено Александром Николаевичем. Не было усвоено. Он был большим сторонником абсолютизма, чем его отец. На этот счет Корнилов очень хорошо пишет. Личность Александра II, царя-освободителя, благодаря историкам-панегиристам, и наивным мемуаристам, современникам, представляется обыкновенно как личность идейного реформатора, гуманно настроенного, желавшего, так сказать, в силу внутренних побуждений и склонностей провести те реформы, которые ему пришлось провести. Все это совершенно неверно. И освободить действительный ход событий от ложных представлений, мне кажется, в этом случае особенно важным. Нельзя сказать, то же самое говорит и Георгий Вернадский, нельзя сказать, что политические взгляды Александра II сильно отличались от взглядов его отца. В сущности, он разделял идеалы просвещенного абсолютизма, которых придерживался Николай I. Но Александр был мягче, терпимее, он получил образование в более гуманистическом духе. Это уже характеристика, естественно, 1960-х годов. Но Корнилов, который, может быть, глубже других, у него есть целый ряд работ, посвященных освобождению крестьян у Александра Корнилова, в частности, «Крестьянская реформа», это 1905 года, ну и книга «Освобождение крестьян. Детали реформы. Научное слово. 1911 год». Вот он указывает, что тем более важны эти реформы. Они говорят о том, что они проведены были не от мягкого сердца Александра Николаевича, не от его убеждений, а от полной необходимости. От того, что Александр Николаевич понимал, что не проводить их нельзя, что если с реформами замедлить, будет катастрофа, Россия погибнет, Россия перестанет существовать. Реформы абсолютно необходимы, они перезрели, и нашлись друзья, которые смогли объяснить Александру Николаевичу эту истину. Но самым большим другом, который объяснил молодому царю эту истину, была Крымская война. Известный, да, экономист и декабрист Николай Иванович Тургенев, который сумел уехать за границу и поэтому не отправился в Сибирь, в своей книге «Россия и русские», которую он издал в Париже в 1847 году, «La Russie et les Russes», в трех томах. Это большая книга. Она только недавно, уже в послесоветское время, вышла в русском переводе в России. Вот. Он предсказывал, что... Кстати, очень хорошая книга, очень интересная. Он великий государственный ум, Николай Иванович Тургенев. О нем говорили, что если бы Тургенев не был бы вынужден бежать за границу и не был бы связан с декабристами так крепко, а остался бы служить Николаю Павловичу, то, возможно, крестьян бы освободили на 20 лет раньше. Это говорил Гречик, кстати говоря. Так вот, он говорил, предсказывал в этой книге в 1947 году, что любое военное столкновение с Западом приведет к полному краху николаевского режима. Никакой победы, подобной победы над Наполеоном Александра I, не будет и в помине. Может, Россия может побеждать Турцию один на один, но Европу она не победит. Отсталость от Европы колоссальна, ее не было в эпоху Александра I, но она возникла, она стала зияющей бездной в эпоху Николая Павловича. И предсказание Тургенева совершенно оправдалось. Тогда, в 1947 году, мало кто в это верил. И особенно блистательная и короткая операция в Венгрии, когда венгерские сепаратисты, сторонники независимой Венгрии, венгерская революционная армия, была разбита генералом Паскевичем буквально там за два месяца. Они убедили всю Европу, что российская миллионная армия непобедима. А Тургенев говорил, нет, победима. Против регулярных войск Европы она не представляет никакой опасности. И, подводя этому итог, Корнилов пишет, мы не смогли одолеть неприятеля во время Крымской войны на своей собственной территории. И слава русского оружия, которой мы привыкли гордиться, со времен Екатерины омрачилась необыкновенно быстро. Действительно, 70-тысячный экспедиционный англо-французский корпус и турецкая армия разгромили миллионную русскую армию. Конечно, она и вся была задействована в войне, но не была задействована как раз из-за того, что в России была технологическая отсталость, не было железных дорог. Но об этом я говорил на прошлой лекции. Было плохое оружие, оружие на уровне наполеоновских войн. Хотя, естественно, в Европе уже было нарезное оружие, совершенно другой порох и все остальное. Когда начиналась Крымская война, 11 апреля 1854 года Николай I пишет манифест. Опять манифест. Мы уже с вами третий манифест николаевский читаем. И опять тот же возвышенный стиль. И послушайте, удивительно близкие нам слова. Как будто вы его написали не в 1854, а в 2021 году. Единое чувство справедливости побуждает нас восстановить нарушенные права православных христиан, подвластных порте атаманской. Мы не искали и не ищем завоеваний, не преобладательного в Турции влияния, сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России. Тогда же встретили мы сначала недоверчивость, а потом и тайное противоборство английского и французского правительств, стремившихся превратным толкованием намерений наших ввести порту в заблуждение. Наконец, сбросив ныне всякую личину, Англия и Франция объявили, что несогласие наше с Турцией есть в глазах их дело второстепенное, но что общая их цель – обессилить Россию, отторгнуть у нее часть ее областей и низвести Отечество наше с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышней Десницей. Православной ли России опасаться сих угроз? Она ополчилась не за мирские выгоды, она сражается за веру христианскую и за единоверных своих братьев, терзаемых неистовыми врагами. Вот, дорогие друзья, все тут или гордыня, или ложь. Гордыня в том, что вот эта вознесенная православная держава, особенная, уникальная, а ложь во всем остальном. В том, на самом деле, Николай Павлович еще в 1944 году предлагал англичанам, когда во время своего визита в Англию, предлагал разделить Османскую империю, называл ее мертвецом, больным, кстати, человеком Европы, это его выражение. Он говорил, что ему нужны проливы. Он отнял уже в 1929 году у Турции обширные земли, это Кавказ, это побережье Кавказа, это, естественно, земли вот по южной границе, и он хотел продолжить все это. То есть это все неправда. И поэтому лорд Уильям Фредерик Кларедон, Вик, в палате общин 31 марта 1954 года, как раз, не забудем, что это новый старый стиль, он говорит, что Россия стремится к захвату Константинополя. Это сражение за независимость Европы, борьба цивилизации против варварства. Лорд Пальмерстон говорит, что надо сохранить власть султана над христианами в Европе, иначе начнутся войны между христианами, они очень разные. Сербы, болгары, греки, они разные, начнутся войны. Власть султана, она благотворна, необходимо, он, собственно, продолжает политику Александра, добиваться свободы не от порты, а внутри Отаманской империи, добиваться прав и гражданских свобод всех конфессий, всех народов внутри Отаманской империи. То есть, если угодно, такая межнациональная федерация, превращение Османской империи в такую. Но что англичане? Вот наш консервативный политик, консервативный мыслитель Константин Леонтьев, знаток Востока, консул в Фессалониках когда-то, он в журнале «Гражданин», подводя итоги этой войне уже в 1888-89 году, пишет: «Война 1953 года возгорелась не из-за политической свободы единоплеменников наших, а из-за требований преобладания самой России в пределах Турции. Наше покровительство гораздо более, чем их свобода. Вот что имелось в виду. Сам государь считал себя вправе подчинить себе султана, как монарха, монарху». Одного монарха он пишет с маленькой буквы, другого с большой. А потом уже по своему усмотрению, по усмотрению России как великой православной державы, сделал для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а не то, что они пожелают для себя сами. Вот разница, весьма кажется важная». То есть, конечно, это был экспансионизм. Как вы помните, война продолжалось с самого начала неудачные, хотя некоторые удалось отразить экспедиции на Камчатку, в Коле, на Мурманском побережье. Англичане сожгли город, сожгли замечательный собор 17 века, но не смогли захватить территорию. Бомбили, но не смогли высадить десант в Одессе, но с Крымом все обстояло худо, с Крымом и с Черноморским побережьем Кавказа. В конце мая, я не говорю о событиях эпохи Николая Павловича, мы о них чуть-чуть говорили, в начале июня, вы помните, что союзники высадились высадились осенью 54 года. В начале июня 55 года они заняли Керчь. Все побережье от Абхазии до Анапы было занято турецкими войсками и спустившимися с гор коренными народами Северного Кавказа, которые жили на этом побережье, которые были вытеснены с него и которые вернулись на него как союзники турок. 21 сентября 1955 года князь Михаил Шервашидзе, абхазский, перешел на сторону Турции. Абхазия и значительная часть Менгрелии были заняты турецкими войсками. В августе новый император Александр Николаевич все еще хотел, если не победить, о победе уже особо не думали, то хотя бы сильно потеснить англичан и французов, чтобы получить хорошие условия для мирного договора. Но потеснить не удавалось. На реке Черной в августе 1955 года было проиграно сражение. 27 августа, 8 сентября по новому стилю, французы взяли Малахов-Курган. В ночь на 28 августа старого стиля русские войска ушли из южной части Севастополя, оставили крепость, союзники ее заняли, остатки русского флота были затоплены. 14 октября пал Кенбурн, и гарнизон в основном итальянский, пьемонтский, сардинский его занял. В ноябре 1955 года русские войска взяли Карс, но это была последняя победа. Очевидно, что война проиграна по всей линии. И Австрия, которая взяла на себя посреднические обязательства, иногда говорят, что это был ультиматум, но это неправильно, это было посредничество, предложила условия мира. Эти условия в декабре, эти условия были следующие. Россия признает незыблемость границ Турции, но уступает устье Дуная Турции и левобережье Прута княжеству Молдова. Черное море полностью демилитаризовано для всех стран, включая Турцию и Россию. Там нельзя держать военные корабли, это только мирное море. И нельзя их там строить, кстати говоря. Третье. Россия отказывается от какого-либо вмешательства в отношении султана к своим подданным. В ответ султан обещает дать фирман на расширение прав всех своих подданных, в том числе и иноверцев, и инородцев. Независимое национальное управление в составе порты получают или сохраняют княжество Молдавия, Валахия и Сербия, но ни одна из держав не имеет исключительного над ним покровительства. А вы помните, что до этого над Валахией и Молдовой покровительство было России. Англичане добавляют, что должна быть демилитаризация Аландских островов. Надо сказать, что англичане требовали большего, они хотели большего сначала. Но австрийцы их, то есть даже отторжение большего числа земель, но австрийцы их убедили, в том числе даже Финляндии, в пользу Швеции. Но австрийцы их убедили в том, что этого делать не надо, на это Россия не пойдет, будет затяжная война. Это минимальные требования, и война была с Турцией, это восточная война, пусть она и будет в первую очередь урегулирована отношения с Турцией. Русское правительство Александра II колеблется, но через несколько дней после австрийских предложений Александр получает письмо прусского короля, своего родственника. Он же сын прусской принцессы и брат его матери занимает престол Пруссии. И он говорит, что надо принять австрийские предложения, иначе новый виток войны, не исключено, что Австрия присоединится к коалиции держав. Это очень страшно. Сначала первое совещание проходит 20 декабря 1955 года в Зимнем дворце Александра Николаевича. И Австрии сообщают, что все пункты принимаются, кроме пункта о территориальных уступках. Россия очень любит принимать чужие земли, очень любит их захватывать, но очень не любит отдавать. Вот понимаете, как у нас многие говорят «Крым наш», так же тогда говорили, что «Прут наш», «Левый берег Прута наш», «Устье Дуная наше», ничего не отдадим. Но Австрия говорит «нет-нет». Она была консультация послов в Вене, говорит «нет». Союзники на это не идут. Устье Дуная и нижняя часть течения Прута должны быть в руках не России, а Молдовы и непосредственно Османской империи. Иначе мирный договор нельзя будет подписывать. Россия соглашается и на это. В феврале 56-го, второе заседание 15 января 56-го года, когда и на это соглашается Россия. И начинается мирная конференция в Париже в феврале, начинается эвакуация англо-французской армии из Крыма, из Кенбурна, из Турецкой, с побережья Черного моря. Это, кстати, тяжелый момент, потому что много горцев ушли вместе с турками. Они не захотели оставаться в России. А других потом выселяло насильственно русское правительство, которое убедилось, что присоединенные земли не хотят быть в России, а хотят оставаться в Османской империи. Потому что ведь не земля же говорит «да» или «нет», а люди на ней живущие. Вот люди не хотят присоединяться к России. И что сделала Россия? Она стала выселять людей. Как, собственно говоря, из Восточной Пруссии после Второй мировой войны. Итак, все эти пять пунктов приняты, вы их помните уже. Цена войны была велика. Россия потеряла убитыми и умершими от ран и болезней, больше всего от болезней, до 170 тысяч воинов. То есть, как вы понимаете, 17% армии погибло. Примерно столько же потеряли союзники, но главным образом турки. Потери англичан и французов намного меньше. Война привела к полному финансовому расстройству России. Россия потратила на войну 800 миллионов рублей. Для финансирования военных расходов правительству пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, что привело к снижению их серебряного покрытия с 45% в 1953 году. Вы понимаете, что за рубль ассигнациями давали 40, 5 копеек серебром. А в 1958 году за рубль ассигнациями давали 19 копеек серебром. То есть двукратное обесценение рубля произошло. Только уже в конце царствования Александра III удалось при Вышеградском, и особенно при Витте, удалось стабилизировать финансы России. Вот так дорого обошлась эта война, не говоря о том, что Россия себя чувствовала страшно униженной, что у нее не может быть военного флота, не может быть военных заводов, не может быть гарнизонов на Черном море. Вот цена Николаевского эксперимента. Но это поражение, как я уже сказал, было главным помощником Александра Николаевича, сторонника системы своего отца, чтобы пересмотреть свои взгляды и начать широкую модернизацию России, о которой мы начнем говорить, дорогие друзья, на следующей лекции. Спасибо.